Глава 5. Убийство Цезаря в Идии Марта. Это очень короткая история. Как и все подлинные истории о богах, понять ее нелегко. Диктатор Гай Юлий Цезарь направлялся в Курию на очередное заседание Сената. Знамения предрекали несчастье. Жена диктатора видела дурной сон. Цезарь осознавал, что на него готовится покушение. Не может не готовиться. В Курии заговорщики нанесли Цезарю 23 колотых рана. Имена заговорщиков всем известны. Брут, Кассий, Каска, Трибоний, Тилий Цимбар, Букалиан и прочие. Цезарь пришел в Курию пешком, поэтому его тело, не подававшее признаков жизни, подхватили и унесли на носилках чужие рабы, которые, к слову сказать, после того дня бесследно исчезли. Диктатор открыл глаза и увидел над собой человека. Человек закричал. «Не кричи», — сказал мертвец. Пузыри крови лопались на его губах при каждом слове, сипели пробитые легкие. «Повторяю, перестань кричать и отвечай на мои вопросы». «Хорошо, хорошо, о царь». «Я не царь, где я?» «Это дом Публия Миндия». «Почему я здесь?» «Рабы, которые несли тебя, вдруг почувствовали, что тело твое тяжелеет с каждым их шагом. Они быстро выбились из сил и были вынуждены занести тебя в ближайший же дом, где почли за честь принять твое тело». «Что происходит в городе?» «Большая смута. Одни хотят воздать заговорщикам почести, как тирану-убийцам, другие — казнить, как преступников. Все заперлись по домам и ждут большой резни. Разреши, я немедленно сообщу всем, что ты жив». «Я не жив. Это первое. Никому ничего не говори. Это второе». «Может быть, врача?» «Замолчи и дослушай. Никакого врача. Меня нет. Я умер. Именно это и должны знать в городе. А нам с тобой надо придумать, как представить народу мои похороны, так, чтобы никто не усомнился, что сжигают тело Гая Юлия Цезаря, диктатора. Это третье и главное». На следующий день Марк Антоний, один из ближайших соратников Цезаря, произнес речь над телом убитого диктатора. Впрочем, само тело, лежащее в гробу, толпе не демонстрировалось. Вместо него, чтобы возбудить в народе ненависть к убийцам, Марк Антоний указывал на восковое изображение Цезаря, на котором были скрупулезно воспроизведены все 23 раны и даже потеки крови. Когда неистовство толпы достигло апогея, из-под земли появились двое с факелами и охапками хвороста. Посланцы Тартара швырнули хворост под помост, на котором стоял гроб с покойным диктатором. Никто не стал задумываться над тем, что это за самоуправцы и откуда они взялись. Толпа охотно поддержала их почин. Сразу же были разгромлены окрестные лавки, сломаны многочисленные скамьи и деревянные беседки, все это свалили вокруг помоста и подожгли. В огне исчез и гроб, и восковое изваяние диктатора.